Глава 25. Чудо в Милтауне. 1940 год. Несколько недель спустя, после исцеления дочери миссис Нейл, Вильям Бранхам снова ночевал в доме своей матери. Хотя уже был поздний час, он почему-то никак не мог заснуть, поэтому встал и начал ходить взад и вперед в потемках по спальне для гостей, ощущая, как его сердце сжимается от непонятного бремени. Он подумал, может быть, еще где-то кто-то болен и нуждается в моей молитве. Билл встал на колени у края кровати и долго молился, не испытывая никакого облегчения. Посмотрев вверх, он заметил в углу скопление чего-то белого, недалеко от того места, где его мать сложила в груду белье на стуле. Как ни странно, но оно, казалось, излучало слабое сияние. Когда белое пятно начало направляться к Биллу, он понял, что это был ангел Господень. Это походило на светящееся облачко. Белая дымка объяла его, и вдруг он обнаружил, что шел по темной дикой местности. Затем он услышал отдаленное блеяние ягненка. «Бе-е! Бе-е!» Он блеял так беспомощно и безнадежно. Билл сказал: «Бедняжка, посмотрю, смогу ли я его найти?» Он пошел в направлении этого жалостного блеяния, ища за деревьями и под кустами клочок дрожащей шерсти. По мере того, как Билл приближался к источнику блеяния, оно звучало громче и, казалось, изменялось в высоте и тоне звучания, пока не стало напоминать человеческий голос. Билл остановился и прислушался. Казалось, будто ягненок блеял. «Милтаун! Милтаун!» Затем он вышел из видения. Биллу никогда не приходилось слышать о селении под названием Милтаун. Поэтому на следующий вечер во время служения он спросил у своего собрания, известно ли было кому-нибудь его местонахождение. «Брат Бранхам, я знаю, где это находится», — сказал Джордж Райт. «Это городок около 56 километров на запад отсюда, недалеко от того места, где я живу». «Я собираюсь поехать туда в следующую субботу», — пояснил Билл. «Там кто-то в беде». С этими словами он рассказал своему собранию то видение. «Я отвезу тебя туда», — предложил Джордж Райт. Милтаун оказался типичным сельским поселением штата Индиана. По субботам самым оживленным местом был продовольственный магазин в центре городка, куда сходились все фермеры, чтобы делать еженедельные покупки. Проезжая по главной улице, Билл размышлял: «Интересно, что же Господь хочет от меня?» Поскольку ничего лучшего ему не пришло в голову, он решил проповедовать на углу улицы возле рынка. Сходив в магазин, Билл купил деревянный ящик, перевернул его вверх дном на углу улицы и с Библией в руке встал на него, собираясь проповедовать каждому прохожему. Однако, хотя он совершал такого рода евангелизацию на углах улиц в Джефферсонвилле сотни раз, сейчас по какой-то причине он никак не мог придумать тему, на которую проповедовать. Вскоре стало очевидно, что люди вовсе не собирались останавливаться и слушать его проповедь с запинками и без подготовки. Джордж Райт сказал: «Брат Бранхам, я еду на тот холм продать яйца одному человеку, с которым знаком. Хочешь поехать со мной?» «Почему бы и нет? Я ничего не добьюсь здесь». Поднимаясь к вершине холма, они проехали мимо большой белой церкви. «Что за прекрасное здание?» – подметил Билл. «Да», – ответил Джордж. «Знаешь, с этим местом получилась печальная история. Раньше это была баптистская церковь, но ее последний пастор попал в неприятности. Все собрание покинуло его и разошлось по другим церквям в городе, а это здание перешло в руки городского управления». «Брат Джордж, чего же ты тогда медлишь? Останови машину и выпусти меня здесь. Я чувствую, как что-то тянет меня к этой церкви». «Хорошо, брат Билл, я заеду за тобой на обратном пути», — Когда машина уехала, Билл поднялся по ступенькам и попробовал открыть дверь. Она оказалась запертой. Он сел на передние ступеньки, сложил руки, склонил голову и начал молиться. «Господь, если ты желаешь, чтобы я был в этой церкви, пожалуйста, открой эти двери для меня». Вскоре подошел мужчина и сказал: «Здравствуйте! Я увидел вас сидящим здесь и подумал, что, возможно, я смогу быть вам чем-то полезным». «Ну, я проповедник», — объяснил Билл, «и я был заинтересован в том, чтобы осмотреть эту церковь изнутри, но она закрыта». «У меня есть ключ», — сказал мужчина. «Благодарю тебя, Господь», — прошептал Билл. Незнакомец отпер входные двери и проводил его через небольшое фойе в огромное святилище, в котором можно было рассадить почти 400 человек. «Кто владеет этим зданием?» – спросил Билл. «Городское управление. Я всего лишь поддерживаю в нем порядок. Мы используем его только для свадебных церемоний и похорон». «Смогу ли я провести здесь пробуждение?» «Вам придется поговорить об этом с лицами городской власти». Когда вернулся Джордж Райт, они оба отыскали мэра города, который сказал: «Конечно, если вы только установите там счетчик. Сейчас в том здании нет электричества». «Это не составит большой проблемы», — сказал Билл. «Я работаю в компании коммунальных услуг в Джефферсонвилле. Я просто установлю там свой счетчик». В следующую субботу утром Билл установил счетчик в старой церкви и затем начал посещать людей в той местности, приглашая их на собрание пробуждения, которое он планировал начать в среду вечером на следующей неделе. Его первый контакт не обещал многого. «Здравствуйте, сэр. Меня зовут Билли Бранхам». «Здравствуйте. Мое имя И». «Мистер И, мы собираемся проводить собрание пробуждения в среду вечером на следующей неделе в старой белой церкви на холме. Сможете ли вы прийти?» Мистер И оказался крепким орешком. «Я развожу кур. У меня нет времени ходить ни в какую церковь». «Что ж, не могли бы вы тогда отлучиться от кур на какое-то время и прийти на собрание?» – настаивал Билл. «Послушай, дружище», – обрубил его мужчина, – «иди-ка ты заниматься своим делом, а я буду заниматься своим». «Мне вовсе не хотелось ранить ваших чувств, сэр». Так продолжалось на протяжении всего оставшегося дня. Большинство людей выразили ему больше любезности, чем мистер И, но с кем бы он ни разговаривал, все противились самой затее пробуждения. Билл был бы разочарован, но он знал, что находился там по слову Господа. Где-то в Милтауне блеял один из божьих агнцев, взывая о помощи. Поскольку в видении Биллу дана была всего лишь одна небольшая подробность – название города, он знал, что ему придется продолжать и перепробовать все, пока не появится тот нуждающийся агнец. Джордж Райт поместил в местной газете объявление о предстоящем пробуждении и разрекламировал своего пастора как очередного Билли Сандея, сравнивая Билла со знаменитым игроком бейсбола, превратившимся в евангелиста, который скончался в 1935 году. Этот трюк мог удастся и привлечь хоть небольшую, но любопытствующую группу людей. Однако дело было в том, что в объявлении, кроме того, упоминалось божественное исцеление и то, что почтенный Билли Бранхам будет молиться за больных. Консервативно настроенные жители Милтауна пренебрегали такими радикальными идеями. В то воскресенье местные служители посоветовали своим собраниям держаться в стороне от такой глупости. Местная Церковь Христа дошла до того, что стала угрожать своим членам отлучением, если они осмелятся пойти на это пробуждение. Учитывая такое неимоверное сопротивление, было неудивительно, что в среду вечером на скамьях старой баптистской церкви Милтауна сидели всего лишь 4 человека, а именно Джордж Райт, его жена, их сын и дочь. Билл проповедовал, как ни в чем не бывало, будто здание было забито до отказа. В четверг вечером казалось, что повторится то же самое, что и в среду, Однако за 5 минут до начала служения мужчина, держа в зубах трубку из стержня кукурузного початка, поднялся по ступенькам к входу и заглянул в церковь через открытую дверь. Заметив этого стоявшего мужчину, Джордж Райт с поспешностью встал, чтобы пригласить его пройти внутрь. «О, мистер Холл, так приятно видеть вас здесь!» – поприветствовал его Джордж. Волосы этого мужчины были взъерошены, одежда была запачкана, а на одной стороне рта у него отсутствовало несколько зубов. Он перевернул свою курительную трубку и постучал ею по стене здания, отчего пепел посыпался на ступеньки. «Где же этот паренек Белисандей, которого вы так расхваливаете? Я хочу посмотреть на него!» Пройдя через дверь, мистер Холл незаметно сел на первую попавшуюся скамью, в то время как Джордж направился к кафедре, чтобы предупредить своего пастора. «Брат Билл, самый отъявленный человек в этой округе, только что вошел сюда. Его зовут Вильям Холл. Он управляет каменоломней там, на вершине холма. О, он самый что ни на есть буян!» Билл сидел на стуле позади кафедры и читал Библию. Он заложил закладку в нужном месте и встал. Может быть, как раз его Господь и ищет. Когда Билл начал проповедь, Джордж Райт пошел в отдаленную часть церкви и пригласил мистера Холла сесть поближе. «Нет, благодарю. Я справлюсь со своими делами здесь сзади, а ты можешь следить за своими делами вон там впереди». Однако к концу проповеди Билла мистер Холл не только прошел вперед по проходу между рядами, но более того, он стоял на коленях у поручни алтаря перед кафедрой, взывая к Богу о милости к своей душе. В пятницу вечером совершенно новый Вильям Холл побудил десяток своих соседей и работников пойти с ним на служение пробуждения. В конце проповеди Билл предложил помолиться за всех, кто был болен. Несколько людей вышли вперед и были исцелены. Затем мистер Холл сказал: «Брат Бранхам, знаешь, сегодня, когда я говорил здесь, в окрестности, об этих собраниях и приглашал людей, я узнал, что есть девушка, которая спрашивала о тебе. Ее зовут Джорджи Картер, и у нее туберкулез. Страдает от него многие годы. Джорджи сейчас почти 27 лет, и, насколько я помню, сказали, что она прикована к постели уже 9 лет и 8 месяцев. Теперь она в ужасном состоянии, одна кожа да кости. Она настолько исхудала и ослабла, что им даже нельзя ее поднимать, чтобы подложить под нее судно. Кажется, она читает книжку, которую ты написал о том, что Иисус сегодня такой же, каким он был вчера, и она умоляет, чтобы ты пришел и помолился за нее». Интуиция подсказала Биллу, что это и есть тот блеевший агнец из видения. «Что же мы тогда ждем? Давайте поедем и помолимся за нее». «Боюсь, что это не так уж легко сделать. Ее родители являются членами Церкви Христа, поэтому они не хотят иметь ничего общего с тобой. Они думают, что ты обманщик». «В таком случае, — сказал Билл, — я просто положу это пред Господом в молитве». Исцеление, произошедшее в пятницу вечером, разворошили осиное гнездо споров и дискуссий по всей округе. Выявился гнев, и многие насмехались. Однако некоторых людей ужалило любопытство. В субботу вечером 30 новых лиц сидели на скамьях в старой белой церкви, и еще дюжина исцелений подлила масло в огонь местных разногласий. После служения мистер Холл сообщил Биллу хорошую новость. «Картеры передумали и разрешают тебе помолиться за их дочь сегодня вечером, при том условии, что никому из родителей не нужно будет присутствовать в доме, когда ты приедешь. Полагаю, что Джорджи так сильно взывает, чтобы ты пришел, что они надеются, что это ее удовлетворит. Думаю, что сначала они должны были получить разрешение у своего пастора, прежде чем могли позволить мне прийти к ним», — подметил Билл. «Как бы там ни было, давайте поедем туда». То, что Билл увидел, войдя в комнату этой молодой женщины, шокировало его до самой глубины чувств. В течение 9 лет своей болезни Джорджи Картер настолько исхудала, что сейчас лежала в постели, как скелет, обтянутый кожей. Ее руки были как спички, и весила она не больше 25 килограммов. На простыне возле ее головы лежала книжка Билла под названием «Иисус Христос. Вчера, сегодня и вовеки тот же». Джорджа шевелила губами, но Билл не мог услышать, что она говорила. Он подошел к кровати и наклонился поближе. Она прошептала: «Брат Бранхам, я просто верила, что ты придешь, и Иисус позволит мне выздороветь». «Сестра, если Он тебя исцелит, будешь ли ты служить Ему всем своим сердцем?» Она еле заметно кивнула головой и повторила: «Всем моим сердцем». Затем она начала кашлять. Сиделка Джорджа поднесла к ее рту чашку, но несчастная девушка была настолько слабой, что у нее даже не было сил выплюнуть слюну. Чтобы поднять веру Джорджа, Билл рассказал ей об исцелении дочери миссис Нейл. «Почему ты не можешь сделать и для меня то же, что ты сделала для той девочки и семьи Нейл?» – спросила она. «Сестра, тогда было видение. Я сначала должен увидеть видение. Через 2 недели я буду опять проводить здесь, в городе, собрание пробуждения в течение 4 дней. Возможно, к тому времени Бог покажет мне что-нибудь более определенное. В данный момент я могу просто помолиться за тебя. Это все, что мне известно. Если Господь покажет мне что-то большее, тогда я вернусь сюда. Однако я по-прежнему верю, что после нашей совместной молитвы ты выздоровеешь». Спустя 2 недели, когда двери старой баптистской церкви Милтауна вновь открылись, Билл стал проповедовать о спасительной благодати и исцеляющей силе Иисуса Христа группе людей в 2 раза больше, чем раньше. Каждый вечер он являлся свидетелем того, что собрание увеличивалось и было больше новообращенных. Это побудило его посвятить субботний день совершению водного крещения. В субботу, 1 июня 1940 года, они встретились в Тотемфорде возле Синей реки. Билл удивился, что на берегу реки стояло намного больше людей, чем присутствовало во время одного из вечерних служений пробуждения. Когда он упомянул об этом Вильяму Холлу, тот сказал, что один из местных служителей поощрил всех членов своей церкви прийти и посмотреть на это. Билл зашел по пояс в холодную воду с плывущими по ней водоворотами и пригласил тех новых верующих выйти из толпы и запечатать свое свидетельство водным крещением. Около 50 человек отозвалось на его призыв. Билл крестил их одного за другим в имя Господа Иисуса Христа. Подойдя к последнему человеку в очереди, он стал молиться: «Боже, как ты послал Иоанна крестить Иисуса, так же Иисус сказал нам: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». В это мгновение толпа начала кричать и восклицать, махая и хлопая руками, как будто Дух Божий двигался от одного человека к другому. Почти все люди в сухой одежде выстроились в очередь, чтобы принять крещение, в том числе и тот служитель, который привел с собой всю паству. Один за другим эти люди пошли в реку. Мужчины в костюмах с галстуками, женщины в шелковых платьях, родители с детьми. Билл продолжал крестить людей, пока день не начал клониться к вечеру. Когда он закончил крещение, его ноги настолько озябли и онемели, что 2 мужчинам пришлось вынести его на руках из воды. Джордж Райт отвез Билла в свой дом, чтобы накормить его и дать ему отдохнуть перед служением в тот вечер. Когда они приехали, у них еще оставался почти час до того, как ужин будет готов. Билл сказал своему товарищу: «Я пойду в лес помолиться. Нечто сильно обременяет мое сердце». «Хорошо», — ответил Джордж, — «но когда я зазвоню в обеденный колокол, ты сразу же приходи, потому что нам придется быстро поужинать, если мы собираемся приехать в церковь вовремя». Билл шел, прокладывая себе путь через заросли, и затем встал на колени возле кизилового куста. Солнце уже садилось, и на землю ложились длинные тени. Несмотря на то, что его сердце было обременено, ему никак не удавалось войти в молитвенное расположение духа. Воздух был холодным, и Билл не мог удобно устроиться. Колючки кололи ему ноги сквозь штанины. К тому же он беспокоился, как бы не опоздать на служение в церкви. Однако он упорно продолжал пребывать в этом положении, пока, наконец, веяние Божьего Духа не вознесло крылья его молитвы, подняв его над такими мелкими неудобствами, как колючки и холод. Зазвенел обеденный колокол, но Билл слишком сильно погрузился в молитву, поэтому не мог его услышать. Колокол звенел, звенел и звенел безрезультатно. Вскоре вся семья Райтов с фонариками в руках отправилась на поиски в лес, зовя своего пастора. Открыв глаза, Билл вздрогнул при виде янтарного света, который освещал его с близкого расстояния, и находился над кизиловым кустом. По всему лесу прозвучал низкий голос, который громко сказал: «Отправляйся к Картерам, и Джорджа будет исцелена». Билл с радостными криками вскочил на ноги и бросился бежать к ферме Райтов. Пробежав через поле, он завернул за угол постройки и угодил прямо в объятия Джорджа Райта. «Брат Билли, где же ты пропадал? Люди там по всему холму разыскивают тебя, а мама вот уже целый час ждет тебя, чтобы ты пришел ужинать». «Брат Райт, сегодня я не буду ужинать. Джорджа Картер будет полностью исцелена. Это так говорит Господь». Джордж Райт от удивления поднял брови до самого упора. «Ты имеешь в виду, что она встанет с постели? Она придет в нормальное состояние и полностью выздоровеет в ближайшие несколько минут, как только мы приедем туда». «Тогда поехали», — сказал Джордж. «Я подъеду к дому на машине, а ты тем временем сообщи моей матери, что ты вернулся. Она сможет сказать об этом другим». Мистер Брейс находился дома. Когда Билл сообщил ему радостную новость, он не мог поверить этому. «Ты имеешь в виду тот набор костей? Можно я поеду с вами и посмотрю на это своими глазами?» «Конечно!» Тут Джордж подкатил на своей машине, и вскоре они втроем уже неслись по извилистым грунтовым дорогам в Милтаун, который находился в 13 километрах оттуда. Тем временем миссис Картер, находясь дома, волновалась и ходила из угла в угол. Чуть раньше днем она сидела у постели своей дочери, в то время как Джорджа заключала договор с Богом. Джорджа пообещала Богу, что если она сможет исцелиться в этот же день, тогда она отправится в Тотем-Форт и примет водное крещение с другими людьми. Когда день уже начал клониться к вечеру, а чудо так и не произошло, Джорджа довела себя до исступления, плача до потери сил. Теперь миссис Картер расстроилась из-за всей этой ситуации. Она пошла в кухню, встала на колени и начала молиться. «Дорогой Бог, смилуйся над Джорджи. Она, бедняжка, лежит там, на волосок от смерти. А тут еще этот самозванец проехал через нашу местность, строя из себя кого-то, кем он на самом деле не является. И он разбил сердце моему дитя и привел ее в замешательство. Боже, пожалуйста, смилуйся». Она подняла голову и протерла глаза. Заходившее солнце испускало сквозь окно кухни лучи насыщенного красного света, которые ложились на верхнюю часть противоположной стены. Миссис Картер увидела тень мужчины, передвигавшуюся по стене. Сначала она подумала, что, скорее всего, это ее муж во дворе выходит из-за угла дома. Однако, когда этот силуэт приблизился почти вплотную к ней, он напоминал тень Иисуса Христа. «Кто ты?» – запинаясь, спросила она. Тень повернулась и посмотрела в направлении двери. Миссис Картер также повернулась и была ошеломлена при виде того, что тот проповедник Билли Бранхам прошел через дверь, даже не постучав. Она знала, что это был Бранхам, так как видела его фотографию в той книжечке, от которой ее дочь впала в такое исступление. Бранхам держал Библию, прижав ее к груди, и за ним шли двое других мужчин. Один из них был местный, Джордж Райт, а другой человек был ей незнаком. Эти трое мужчин прошли мимо нее и направились к спальне Джорджи, но еще не войдя в нее, они вдруг исчезли. Миссис Картер вскинула руки ко рту и закричала: «О, Боже! Я должно быть во сне!» Вбежав в спальню своей дочери, она стала бормотать: «Джорджи, Джорджи, ты никак не догадаешься, что произошло только что! Я молилась в кухне и...» В это мгновение она услышала, как к дому подъехала машина и припарковалась. Послышалось хлопанье дверцами автомобиля. Посмотрев в кухню через открытую дверь спальни, миссис Картер увидела, что молодой Бранхам прошел через ее входную дверь, прижав к груди Библию. За ним вошли двое мужчин. Для ее разума это оказалось слишком странным и непостижимым. У нее закатились глаза, и она лишилась чувств, шмякнувшись о пол, как мучной мешок, упавший со стула. Когда Билл вышел из машины во двор дома Картеров, он ощутил прилив абсолютной уверенности, которая пронизывала все его тело. Теперь ничто не могло его остановить. Он видел видение, он знал, на чем стоит. Когда он поднимался по ступенькам к крыльцу, казалось, будто его дух отделился от его тела. Он наблюдал, как сам открывал входную дверь и заходил внутрь без стука. Там, в постели, лежала та несчастная женщина, Джорджи Картер, тощая и сморщившаяся, как египетская мумия. Ее мать, стоявшая на коленях возле кровати, взглянула на него и тотчас же потеряла сознание. Билл видел себя идущим к кровати. Затем его дух возвратился в его тело. Он посмотрел на эту слабенькую девушку, накрытую одеялом, и сказал: «Сестра Джорджи, Господь Иисус Христос, которого ты любила и в которого верила все это время, тот же самый Иисус встретился со мной в лесу сегодня вечером и сказал мне в видении, что ты выздоровеешь. Поэтому я беру тебя за руку и повелеваю во имя Иисуса Христа, встань на ноги и прими исцеление». Взяв своей рукой ее костлявую руку, Билл осторожно потянул за нее. Однако не было нужды проявлять осторожность. В это мгновение Джорджа вскрикнула, так как сверхъестественная сила наполнила энергией ее тела. Отбросив в сторону покрывала, она выскочила из своего заточения настолько живо, как школьница в рождественское утро. Младшая сестра Джорджи вбежала в спальню из другой комнаты, чтобы узнать, из-за чего поднялся весь этот шум. Она увидела свою старшую сестру, которая была прикована болезнью к постели в течение того времени, насколько она могла помнить, теперь плясавшую по всей спальне, как крохотный скелетик. Этот шок временно отключил рассудок у младшей сестры. Она испустила пронзительный крик и, вырывая на себе волосы, пулей выбежала через открытую дверь, не переставая кричать: «Что-то случилось! Что-то случилось!» Мистер Картер тем временем шел из коровника, неся ведро с молоком. Услышав эти крики и ожидая наихудшего, он бросил ведро на землю и помчался в дом. Но там он был вынужден остановиться на пороге, в полнейшем изумлении, уставившись на свою дочь Джорджи, которая сидела за пианино и выводила мелодию церковного гимна, который она выучила, когда была еще совсем девочкой. «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою». Потом Джордж Райт поехал к церкви на холме, чтобы сообщить собравшимся, почему почтенный Бранхам не появился в назначенное время. Всем захотелось увидеть это чудо своими глазами. К тому времени, когда они подъехали к дому Картеров, Джорджи ползала на четвереньках по двору и целовала цветы и траву. На следующий вечер старая белая церковь была до отказа заполнена людьми, чему не пришлось удивляться. После служения Уильям Холл спросил: «Брат Бранхам, что ты планируешь делать здесь после этого?» «Я пока не знаю. Я не думал ни о чем, кроме того, чтобы найти того потерянного Агнца из видения». Джордж Райт сделал замечание. «Было бы нехорошо позволить этим людям разбрестись, не снабдив их обильно хорошим фундаментальным учением Библии». Билл согласился с этим, сказав: «Полагаю, что я смогу приезжать сюда регулярно до тех пор, пока Бог не воздвигнет кого-нибудь другого совершать этот труд». Мистер Холл, который позже стал пастором этой баптистской церкви Милтауна, выразил свое одобрение. «Будет замечательно использовать эту прекрасную старую церковь для чего-то другого, помимо похорон. В любом случае, кажется, что их слишком уж много. В понедельник у нас будут здесь очередные похороны». «О, может быть, это кто-нибудь из тех, с кем я был знаком?» – спросил Джордж. «Полагаю, вы знали мистера И?» Джордж и Билл обменялись взглядами. «Думаю, что он уже больше не будет разводить кур», — сказал Джордж. «Очень жаль, что он не смог уделить хоть немного времени, чтобы позаботиться о своей душе», — добавил Билл.